Эпилог. Машина стремглав промчалась по воскресному городу, но, выехав на шоссе, уже не торопясь, покатила в сторону Всеволожска. Мимо замелькали чахлые сосны, брошенные дачные времянки. Уже то тут, то там, загоревшийся осенними красками лес, Самсуд и Сергею теперь не было никакого смысла спешить. Ибо они уже не ехали в новую жизнь, они уже жили в ней. «Скажи, а зачем ты тогда назвался шашлыком?» Вдруг вспомнила Самсуд. «Каким шашлыком? Когда?» — удивился Сергей. «Ну, тогда в том письме ты еще подписался Хоровац». «Ах, тогда! А разве Хоровац — это шашлык?» «Да, мне Каринка тогда сразу сказала». «Надо же, а я и не знал. Тогда мне просто слово понравилось. Кстати, мне недавно рассказали рецепт шашлыка по-армянски». «А разве по-армянски он как-то особенно делается?» «Да. Не надо никакого уксуса, который я ведь и не зря же ужасно не люблю. Просто берешь мясо, лук и лимоны». Режешь все кружочками и выкладываешь в большую посудину слой за слоем. Потом накрываешь все какой-нибудь досочкой и кладешь груз. И держать не надо целыми сутками. Несколько часов прошло, и достаточно. «Мы непременно как-нибудь попробуем», — задумчиво сказала Самсуд. «Ну смотри, мы, кажется, уже подъезжаем». Сергей достал карту. «Да, судя по всему, это должно быть где-то здесь». Сосен стало больше, а они гигантскими свечами поднимались в небо, вырастая прямо из изумрудного мха, и от свечения коры воздух между их стволами казался золотисто-розоватым. «Как в сказке», — завороженно прошептала Самсуд. И вот среди этого волшебного соснового леса показались, напоминавшие его продолжение, красноватые небольшие здания. Самсуд молчала, глядя на крест над церковкой, а потом дотронулась до груди, кожей ощутив доброе тепло, исходящее от частицы священного дерева, запечатленные в божественном символе. «Сережа», — начала она, — «я должна сказать тебе...» «Я знаю, милая, все хорошо, все правильно». Габузов накрыл руку жены своей ладонью. «Вот я и выполнил обещанное, дедушка Тигран, крестик бабушки Егине вернулся в нашу семью». Они вышли и не спеша двинулись внутрь лабиринта краснокирпичных зданий. Им некуда и незачем было торопиться, перед ними была вся жизнь. Повсюду были сосны, камни и высокое небо. По пустынной дорожке они прошли в небольшой церковный дворик, беспокоясь о том, как бы двери храма не оказались закрытыми. Но двери, как и положено любому храму, в любое время стояли открытыми. Они легко подались, и Самсуд с Сергеем оказались в прохладной тишине церкви. На них требовательно, как портрет бабушки Моро, смотрели черные глаза святых и тихо потрескивали свечки, воткнутые в песок. И здесь в храме было тоже ощущение чистоты пространства и помыслов, ничего лишнего, камень и воздух. Сергей перекрестился и, увидев у стены слева столик, на котором лежали свечи, подошел, взял две и опустил в железную банку с прорезью последние остававшиеся у него деньги. Они подошли к алтарю, поставили свечи перед распятием и стали молиться, каждый о своем, но зная, что другой молится о том же. «Давай поклянемся здесь, что обязательно съездим с тобой в Армению», — невольно вырвалось у Самсуд, «и тогда мне перестанут сниться сны, которые снятся с детства, все эти безмолвные камни, ручьи и потоки, солнце, дорезив в глазах». «Мы обязательно поедем в Армению», — тихо и торжественно повторил Габузов. Помолившись, они уже собрались покинуть храм, как вдруг в углу зашевелилась даже незамеченная ими в полутьме черная фигура, оказавшаяся стариком в монашеском одеянии. Старик ласково оглядел их и тихо спросил: «Я вижу, у вас праздник». «Да», — откликнулась Самсуд, и вдруг у нее сами откуда-то из глубины пропамяти вырвались слова: «Благословите нас». Священник медленно перекрестил их: «Бог да благословит вас, дети мои. Любите друг друга до конца дней своих и никогда не делайте друг другу больно». «Мы любим друг друга, святой отец», — жарко подхватил Габузов. «Вот и хорошо. Да благословит вас Господь Бог наш, будьте счастливы в браке вашем». Сергей и Самсуд вышли на улицу и в задумчивом молчании обошли вокруг эту маленькую, но такую уютную и домашнюю церковь. Потом они снова углубились в крошечные улочки маленького городка, затерявшегося посреди соснового леса, и редкие прохожие и люди в окнах ласково улыбались этой ничуть не казавшейся здесь странной паре, прелестной женщине в национальном армянском костюме и высокому мужчине с густыми усами. В этом армянском уголке Они вдруг почувствовали себя дома и шли к мотелю уже как к родному жилищу. Перед мотелем оказался и крошечный магазинчик. «Он, наверное, тоже армянский», — улыбнулась Самсуд. «А ведь за мной должок. Я так и не проставила тебе обещанную бутылку Ахтамара за паспорт». «Точно!» — Габузов хлопнул себя по лбу. «С Шипром я рассчитался. Теперь очередь за тобой». Они вошли, и перед ними замерцали пузатые бутылки, в которых, казалось, были заключены не напитки, а само жаркое солнце. «Вот он, Ахтамар!» — рассмеялся Сергей, деликатно выбирая самую маленькую бутылку. «Я тут подумал, потом еще и посоветовался с Шареном, вдруг как мальчишка раскраснелся он, а давай все наши деньги вложим в конечное дело и создадим напиток еще лучше, и он будет называться «Ох, Самсуд!» Правда, здорово звучит?» И они оба расхохотались, пугая задремавшего продавца, а потом они вошли в мотель и оказались в номере, словно перенесенном сюда с подножия Арарата. Невысокие беленые потолки с мощными дубовыми балками, шероховатые стены, дающие прохладу в жару и тепло в стужу, простая кованая мебель, синие подушки, алые одеяла. «Я молод, и ты молода. Настала пора любви. Твой стан, как лук, сколько ни тяну, сгибается. Твоя грудь, как сад, груди, кисти винограда. Твоя грудь, как утро. Чем больше ее обнажаю, тем больше светает». На опять Кучак, 101 Айрен, Айрен 83, 16 век. И они были одни, двое, ставшие единой плотью. И ярко сияющее солнце Армении всю ночь грело их под темным северным небосводом. А внизу на полу лежала выпавшая хрустальная печатка, на которой тонкой вязью горели слова «непостижимому в нас и над нами». Конец книги. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Сергей Кирсанов.